Утешь меня, Боже, любовью согрей. Я вновь припадаю к груди твоей. И верю, Учитель, что ты говорил. Ведь с юности детства меня ты хранил. О, Боже мой, Боже, меня ты любил. Греховные мысли, как тучи порой, как змей ядовитый, кружат надо мной. И яд свой подносят, и сердце мутят. О Боже, как сердце болит. О Боже, как сердце болит. Прижми же нежнее, Спаситель, меня, как мать прижимает больное дитя. Дай силы бороться, молю же, молю. От юности детства тебя я люблю. Мой Боже, тебя я люблю. И в радости счастья Иисуса хвалить.